Они вернулись на базу как раз вовремя. На стоянке прогревал двигатели вертолет. Егор побежал договариваться об отлете. После недолгих переговоров он вернулся к Наташе. «Ну, все», — чуть виновато сказал Егор. «Через 15 минут я улетаю». Наташа кивнула. Она выглядела очень расстроенной, хоть и пыталась это скрыть. Егор заметил это. «Наташенька, не волнуйся, все будет хорошо». Девушка неожиданно крепко обняла его и прильнула к его груди. «Береги себя, пожалуйста. Наташенька, ты тоже береги себя». Поцеловав Наташу на прощание, Егор побежал к выруливающему со стоянки вертолету. После короткого разбега винтокрылая машина взмыла в небо. Когда Егор вернулся в часть, Сергей огорошил его новостью. «Слышал, мотострелки своего замполита казнили». «Как это казнили?» – не понял Егор. «А случилось вот что. Мотострелковая рота скрытно выдвигалась для того, чтобы обеспечить безопасное прохождение колонны батальона с бронетехникой и личным составом. Все проводилось секретно, части афганской регулярной армии в известность не ставили, боясь утечки информации. Но беда пришла совсем с другой стороны. Когда голос, который звал на помощь, захлебнулся кровавым хрипом в наушниках рации, комбат скомандовал быстрое выдвижение. Танки и ПТРы рванулись на помощь своим гибнущим товарищам, но было уже поздно. Из роты в живых осталось едва ли 15-20 человек. Однако им удалось взять в плен нескольких душманов. Один из них и сказал, что маршрут выдвижения им сдал замполит. Связанного по рукам и ногам, визжащего политрука выволокли к ближайшей не очень глубокой пропасти и усадили на лимонку с предварительно вытянутым кольцом. Если сидеть, не шевелясь, то все, вроде бы нормально. Жирные ягодицы замполита надежно фиксировали предохранительный рычаг гранаты. Но сидеть было неудобно, а ерзать задницей – опасно. Радиус поражения F1 – 200 метров, замедление – 3 секунды. Отползти не успеешь, а рядом пропасть. Вот и боролась в политруке предателя чувство усидчивости и привычка к комфорту. Минут через 40 ахнул взрыв. Все это Сергей рассказал Егору после постановки боевой задачи, когда они шли к своим самолетам. Звено, ведомое подполковником Волковым, вылетало на поиски банды маджахедов, уходящей горными тропами в Пакистан. Эту банду уже сильно потрепали наши десантники совместно с подразделениями пехотной бригады правительственных войск. Теперь ее следовало добить. Вылетели четверкой, но сразу отступающую банду обнаружить не удалось. Су-25 уже почти выработали топливо в районе поиска, но результатов не было. Вдруг Су-25 подполковника Волкова круто спикировал к земле. Ведущая пара штурмовиков сбросила контейнер РБК-500. Полутонные разовые бомбовые кассеты были снаряжены 24 мелкими осколочными бомбами каждая. При их подрыве образовывалось сплошное облако осколков, спастись от которых было просто невозможно. Они буквально перемалывали человеческие тела. «Командир, сварка справа». «Вижу», — спокойно ответил подполковник Волков. «Егор, займись». «Выполняю». «Ведомый, прикрой». Сразу с двух точек ударили зенитные пулеметы. Конструкция самолета завибрировала от ударов сотен тяжелых пуль. Егор выматерился. И, как продолжение его словесной тирады, под крыльями штурмовика вспыхнуло пламя стартовавших реактивных снарядов, на земле полыхнуло несколько взрывов. Теперь штурмовики могли работать, не опасаясь огня тяжелых пулеметов. Повторный заход. Палец привычно ложится на шероховатую поверхность гашетки. В мерцающем зеленоватом перекрестье мечется группа душманов. Огонь. Из-под крыльев бьют залпом сразу 6 блоков НУРС. Ураган ракет накрывает маджахедов. Рядом ведет огонь ведомый. Поле боя скрывается в облаках разрывов. Штурмовики вышли из пикирования и, отстрелив ловушки, развернулись для новой атаки. В пологом пикировании они ударили по маджахедам из пушек. Над разгромленной бандой медленно оседала пыль, покрывая тела убитых желтым саваном. Едва только штурмовики приземлились на своем аэродроме, поступил новый приказ. В кишлаке во время спецоперации была блокирована штурмовая группа. Теперь их надо было прикрыть и обеспечить эвакуацию. «А что за штурмовая группа?» – спросил Егор. «Что-то я не слышал о таких. КГБшники используются для проведения специальных разведывательно-диверсионных операций. Главаря захватить или ликвидировать, базу уничтожить или лагерь маджахедов. Они и рейды проводят, досматривают караваны. Отчаянные ребята. Базируются в Мазари-Шарифе 15, Мазари-Шариф, город на севере Афганистана. Огоняют их по всему северному Афганистану. Так что ж получается», — усмехнулся Егор. «Штурмовики прикрывают штурмовиков? Получается так», — кивнул Камэск. Взвелась зеленая ракета. «Ну, все, по коням. Штурмовики стремительно разбежались по полосе и взвелись в небо, грохоча своими мощными двигателями. Летчики разогнали турбины своих самолетов до предела, понимая, что дорога каждая минута. И минуты поддавались этому бешеному напору, сгорали секундами в раскаленных топках камер сгорания. Выйдя на цель, штурмовики сделали круг, чтобы определить на поле боя, где свои, а где маджахеды. Сразу же по ним ударили тяжелые зенитные пулеметы. Летчики бросили свои машины в маневр уклонения, а на земле шел кровавый и ожесточенный бой. Бойцы штурмового отряда укрылись в немногочисленных уцелевших хижинах и отстреливались от маджахедов. Душманы же заняли близлежащие склоны гор и били по пограничникам из минометов и безоткатных орудий. С нескольких точек по кишлаку били пулеметы, в том числе и крупнокалиберные. Бойцы КГБ огрызались короткими очередями, экономили боеприпасы. Укрывшись между камней, бил пулемет Калашникова. Раздавались неслышные в грохоте боя выстрелы снайперских винтовок. Снайперы были на высоте. Почти каждый их выстрел находил цель на склонах, и очередной дух падал с пробитой на вылет головой. Не отставали от них и гранатометчики группы огневого прикрытия. Гулко бил тяжелый станковый СПГ-9-16, СПГ-9, противотанковый станковый гранатомет. Дальность стрельбы – 6 км. После каждого его выстрела на склонах вспухали грибовидные облака взрывов. Коротко тявкал АКС-17 «Пламя». После очередей 42 мм их гранат склоны казались перепаханными гигантским плугом. Но маджахеды не сдавались. Они благоразумно не лезли вперед под пули солдат, а продолжали методично обстреливать кишлак из безоткаток и минометов. Взрывы ухали между глиняных лачуг, разметывая жалкие развалины, дробили камни, за которыми укрывались бойцы штурмовой группы. Штурмовики спикировали на склоны и сбросили 500-килограммовый объем на детонирующие авиабомбы. Маджахедов накрыла завеса огня. Однако сильный зенитный огонь вынудил летчиков увести самолеты на безопасную высоту. Следующий заход они сделали на позиции зенитных пулеметов, но за один раз не смогли подавить их все сразу. Минометы маджахедов были разметаны в прах, но ситуация продолжала оставаться безвыходной. Сильный зенитный заградительный огонь не позволял подойти на дистанцию точного поражения позиций безоткатных орудий. А безоткатки, в свою очередь, не позволяли бойцам штурмовой группы вести прицельный огонь по зенитным пулеметам. Безоткатные орудия маджахедов находились на небольшой площадке, которой заканчивалось неглубокое пологое ущелье, выходящее на горный склон. С обеих сторон площадка была защищена невысокими гребнями скал и позициями зенитных ДШК. У Егора появилась идея. 0-105 вызываю 51-го. Прием. Слышу тебя, 105-й, ответил КМСК. У меня возникла идея. Что, если пройти по этому дугообразному ущелью во фланг маджахедам и причесать их позиции из пушки, не опасаясь ДШК, подавив безоткатки, можно будет атаковать зенитные пулеметы, а вы сразу же атакуете их боевые порядки. Рискованно, 55-й. Вас понял, 0-51-й, но иного выхода нет, продолжал настаивать Егор. Разрешите выполнение маневра. 0-55-й, выполнение маневра разрешаю. Повторяю, маневр разрешаю. Штурмовик Егора резко отвернул, снизился и на полной скорости вошел в ущелье. С диким ревом, многократно усиленным эхом, штурмовик несся по прихотливо извивающемуся лабиринту, буквально в последний момент уворачиваясь от хаотичных нагромождений камней и ювелирно вписываясь во все его повороты и изгибы. Егор слился с машиной, превратившись в комок нервов, и нервами этими чувствуя малейшие изменения скорости и дистанции, и каким-то неведомым образом предугадывая свои действия. Такое случилось с ним лишь однажды, во время того памятного боя с пакистанскими фантомами. Ревущим огнехвостым дьяволом штурмовик, наконец, вырвался из этого адского ущелья и обрушил яростный огонь пушки на позиции безоткатных орудий маджахедов. В мгновение ока безоткатки и зенитные пулеметные установки были сметены потоком 30-миллиметровых осколочно-фугасных и бронебойных снарядов. Духи просто онемели от ужаса, когда им, словно снег на голову, свалился такой подарочек. А со стороны солнца уже заходила в атаку оставшаяся тройка грачей. Боевой дух маджахедов был сломлен. Они в панике бросали оружие и метались в тщетных попытках найти укрытие от этих огненных демонов разрушения, но было поздно. На аэродром штурмовики садились на последних каплях горючего. Егор выбрался из кабины и без сил привалился к стремянке. Вот это вылет. Сложный вылет, товарищ лейтенант, обеспокоенно спросил техник. Ничего, Жень, нормально, Егор усмехнулся. Чего вы смеетесь? Анекдот вспомнил. Винни-Пух просыпается с бодуна. Пятачок подходит и спрашивает. «Тебе что, плохо, Винни-Пух?» Винни-Пух отвечает. «Плохо ли мне? Плохо ли мне? Да мне практически ПЦ. Вот такое у меня сейчас состояние». Летчик стер пот со лба. Руки ощутимо подрагивали от прилива адреналина в крови. «Жень, проверь носовую стойку. Что-то колесо виляет». «Хорошо, мигом сделаю». «Мигом не надо, я носу летаю». Егор ввалился в палатку для отдыха летного состава и рухнул на койку. Глаза его сами по себе закрылись, и он провалился в мягкую паутину сна. Очнулся Егор от того, что кто-то тормошил его за плечо. Рядом сидел Сергей. «Что случилось?» «Вылет», — коротко ответил напарник. «С вертолетом поисково-спасательной службы потеряли радиоконтакт. Наверное, он потерпел аварию». Егор молча потянулся за летным шлемом, лежащим на тумбочке. «Пошли». Вертолет, с которым была потеряна радиосвязь, находился в районе недавнего боя. Поэтому командование решило отправить именно их. Взлетели пары и, после выхода в заданный квадрат, почти сразу же обнаружили вертушку. Вертолет стоял, опустив лопасти, возле подножия невысокой каменистой осыпи, уткнувшись носом в кучу битого камня. Вадимых повреждений он не имел, а вокруг него бегали маленькие фигурки людей, экипаж. Кто-то из них выстрелил в небо сразу 3 красные ракеты. Егор покачал крыльями и сделал круг над поврежденным вертолетом. Маджахедов в окрестностях видно не было. Потом он связался с базой. «База, я 0-105, прием». Обнаружил вертолет в квадрате поиска. Борт совершил вынужденную посадку. Видимых повреждений нет, удаления от последней точки радиоконтакта 4 километра. Маджахедов в окрестностях пока нету. «Высылайте вертолеты ПСС». Егор усмехнулся. «Спасать спасателей». 0-105, вас понял, высылаем вертолеты. «Не хулигань в эфире». «Вас понял, осуществляю прикрытие». Егор улыбнулся в кислородную маску. Вскоре подошли спасательные вертолеты. Вокруг них вились Ми-24 прикрытия. Егор помахал им крыльями и взял курс на базу. Но прямо в воздухе их перенацелили. Требовалось отыскать караван с оружием, который сумел ускользнуть от наших десантников. «От нас не ускользнет», — подумал Егор, принимая радиосообщение. Штурмовики развернулись на новый курс. Егор обеспокоенно посмотрел на топливные часы, горючего оставалось в обрез. Вдруг под крылом мелькнула цепочка верблюдов. Пилот заложил вираж. Да, караван верблюдов шел по руслу высохшей реки. Даже отсюда были видны громоздкие тюки на спинах животных. «Я 0-105, караван обнаружен, высылайте досмотровую группу». «Вас понял, группа на подходе». Скоро появились 2 вертолета Ми-8. Егор сопроводил их взглядом, продолжая кружить на высоте. Едва только вертушки попытались подойти к каравану, как по ним открыли шквальный огонь из пулеметов и автоматов. «Я волна 4, прошу помощи». «Прошу помощи, прием». Забился в наушниках испуганный голос вертолетчика. «Я рядом, прикрываю», спокойно отозвался Егор, пикируя на караван. Штурмовики ударили реактивными снарядами, а потом добавили из пушек. После того, как дым и пыль взрывов рассеялись, вертолеты с досмотровыми группами пошли на посадку, а штурмовики взяли курс на аэродром. Только сели, новое задание. Требовалось оказать поддержку подразделениям правительственных войск. «Как всегда», — подумал Егор, — «сначала наши доблестные стражи революции, наплевав на наши разведданные, прутся к черту в пасть, а потом нам приходится все это расхлебывать». Сам того не зная, он оказался совершенно прав. Вчера вечером афганский офицер связи доложил нашему военному советнику генералу Сорокину 17, генерал армии Сорокин Михаил Иванович, занимал пост главного военного советника в Республике Афганистан с 1981 по 1984 год, что генеральным штабом афганской армии разработана беспрецедентная операция по уничтожению боевиков. Информацию тотчас же передали в штаб 40-й армии, лично командующему генерал-лейтенанту Ермакову 18, генерал-лейтенант Ермаков Виктор Федорович, занимал пост командующего 40-й краткой отдельной армии с 7.05.1982 по 04.11.1983. Заместитель по оперативному планированию схватился за голову. Инициатива афганских военных рушила все планы советских войск в этом регионе. Срочно связались с представителями афганского генштаба, но они и слушать ничего не хотели об изменениях планов и переноса сроков операций. На следующее утро при поддержке эскадрильи вертолетов Ми-24А началось выдвижение афганских войск. Дойти они сумели только до ближайшего ущелья. Там их встретили маджахеды молодого лидера доктора Маасуда 19, доктор Маасуд, псевдоним известного афганского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. Колонну стали громить из гранатометов, солдат охватила паника. Отличились афганские вертолетчики. Они спикировали на маджахедов, но промахнулись и ударили ракетами по своим. Теперь для того, чтобы выручить афганцев, командование решило высадить тактический десант и, отрезав духом путь к отступлению, уничтожить их. Штурмовики быстро снарядили подвесными пушечными контейнерами и блоками неуправляемых ракет. Пал-105 готов. Пал-106 готов. Вас понял, взлет разрешаю. Штурмовики ушли на задание. Следом за ним летели транспортно-десантные вертолеты Ми-8 под прикрытием крокодилов. Выйдя в район боя, Су-25 сходу обрушились на маджахедов. Те так увлеклись уничтожением остатков колонны правительственных войск, что даже не успели развернуть свои зенитные установки. Плотный огонь подвесных пушечных контейнеров и встроенных пушечных установок накрыл маджахедов, перепахивая склоны, терзая плоть и корежа металлу. Тем временем подошли вертолеты с десантом, прикрывающие Ми-24, наклонив хищные носы к земле, поливали душманов огнем страшных четырехствольных пулеметов. Десантники, всадившиеся из вертушек, сразу же вступили в бой. Маджахеды предпочли отступить и скрылись в переходах пещер и подземных кяризах. Штурмовики вернулись на базу без потерь. После ужина Егор завалился спать, а утром с удивлением узнал, что сегодня он летать не будет. Его вместе с ведомым, а также штурмана эскадрильи, майора Семенова, пригласили на КП. На секретном совещании командир эскадрильи подполковник Волков в присутствии незнакомого майора из штаба ВВС-40 и краткой отдельной армии и еще двух офицеров, прибывших вместе с ним, изложил присутствующим офицерам некий секретный план. Всем присутствующим он показался фантастикой. Речь шла о ночном налете на главную штаб-квартиру маджахедов, пакистанский город Пешавар. Слово взял майор-штабист. «Товарищи офицеры, я понимаю, это звучит фантастично. Атаковать ночью крупный город приграничного государства – это, фактически, объявление войны. Но иначе нельзя. На территории Пакистана развернуты крупные лагеря подготовки маджахедов. На прошлой неделе маджахеды из гранатометов и ракетных установок обстреляли центральный госпиталь в Кабуле. Имеются жертвы среди медперсонала и находящихся на излечении солдат. А банда, совершившая это, ушла в горы и теперь пробирается к Пешавару, чтобы там отдохнуть, набрать людей и боеприпасы и вернуться снова. И так постоянно. Поэтому было принято решение нанести штурмовой удар по базовым и учебным лагерям маджахедов. Дальность самолета Су-25 с двумя подвесными топливными баками, составляющая 1250 километров, это позволяет. Операция назначена на послезавтра. В качестве исполнителей акции нужны смелые и опытные пилоты. Выбор пал на вас. Вы, конечно, можете отказаться, и, уверяю вас, никто вас не упрекнет и не принизит ваши заслуги. Кроме того, майор понизил голос, будет применено принципиально новое оружие. Мы согласны, ответил подполковник Волков. Остальные кивнули в знак согласия. Обсуждение конкретных деталей плана продолжалось еще долго. В заключение со всех присутствующих была взята подписка о неразглашении военной тайны. Вечером того же дня в расположение эскадрильи прибыли грузовики с боекомплектом. В числе прочих боеприпасов солдаты разгрузили и несколько довольно больших и тяжелых ящиков. Эти ящики погрузили на транспортировочные тележки и под усиленной охраной увезли в дальний конец склада. Накануне майор Семенов получил от прибывшего майора объемистый пакет с огромными сургучными печатями. Внутри оказались полетные карты с уже проложенным маршрутом и всеми необходимыми расчетами. Тут же были и спутниковые фотографии, и данные аэрофоторазведки с борта скоростных и высотных самолетов МиГ-25РБ. Но особо летчиков удивили расчеты пуска ракет, уж очень крупногабаритными показались запускаемые изделия. Потом на базу прилетел вертолет с группой специалистов. Возглавлял их невысокий, плотно сложенный человек в очках в тонкой золотой оправе. Новоприбывшие напоминали скорее инженеров или ученых с крупного завода, чем людей военных. Вечером четверо пилотов во главе с подполковником Волковым находились на стоянке возле своих машин. Тем временем техники под присмотром прибывших специалистов извлекли из хранилища и распаковали те тяжелые ящики, что привезли вчера. Видя, с какой осторожностью возятся с ними специалисты по вооружению, Егор пошутил. А что это за изделие, о котором говорил майор? Надеюсь, не ядерная бомба? Нет, это не ядерная бомба, заверил его подполковник Волков, знающий явно поболее, чем Егор и Сергей. Но оружие очень эффективное. Тем временем, техники вытащили из ящиков тяжелые толстые фюзеляжи ракет, состыковали их с головными частями. Специалисты провели тестирование систем, судя по выражению их лиц и спокойной деловой суете, все было в порядке. Затем ракеты осторожно подвесили под крылья штурмовиков, по две на каждый самолет. Егор внимательно присмотрелся к ним. Массивные, длинные, с большими плоскостями оперения и рулями. В головной части реактивных снарядов были установлены прозрачные полусферические обтекатели. Это была новейшая управляемая ракета Х-29Л с лазерной головкой самонаведения. Она обладала боеголовкой массой 317 кг и дальностью пуска до 20 км. Но самое главное, эти ракеты наводились с помощью лазерного луча, что обеспечивало небывалую точность попадания. Эти ракеты попадали в круг диаметром 2 метра. Именно о них вел речь майор, когда говорил о принципиально новом оружии. Двумя часами ранее на далеком аэродроме распахнулись створки ангара. Тягач, натужно урча, выволок огромное обтекаемое тело самолета на стоянку. Сразу же за него взялись техники. Рядом тягач отбуксировал второй такой самолет. Это были дальние ракетоносцы Ту-22 в варианте постановщика помех. Огромные, остроносые, словно зализанные скоростным напором высотных ветров, со скошенными назад стреловидными крыльями, они казались фантастическими космическими кораблями, пришельцами из «Звездных войн» будущего. Экипаж быстро занял свои места и занялся проверкой оборудования и систем самолета. Они получили секретное задание высшей важности – скрытно выйти в афгано-пакистанской границе и произвести глушение средств ПВО приграничных пакистанских авиабаз. Через 20 минут они выкатились на линию исполнительного старта. Взревели расположенные над кормой два турбореактивных двигателя. Малиновое пламя вырвалось из сопел, находящихся по обе стороны от высокого заостренного киля. Два воздушных крейсера стремительно унеслись в темное ночное небо. Через час, произведя дозаправку в воздухе, Ту-22 вышли в указанный район, а в это время пилоты-штурмовики получали последние инструкции. Помните, скрытно, на малой высоте выходите в район пуска, на дистанции 5 км включаете лазерную станцию в режим подсветки цели, производите пуск и уходите, напутствовал их майор. Ну, не пуха вам, ребята, к черту. Взлетев, штурмовики на малой высоте пошли по направлению к Джалалабаду. На всей протяженности полета соблюдалось строгое радиомолчание. Самолеты шли с погашенными аэронавигационными огнями, пилоты ориентировались по выхлопам двигателей ведущих машин штурмовики, несмотря на то, что у них под крыльями находились только два подвесных бака и пара ракет, летели тяжело. Сказывалась большая масса изделий. Миновав Джалалабад и перелетев через горы, штурмовики развернулись вправо и взяли курс на Пешавар, оставляя за правым крылом Парачинарский выступ. Внезапно в наушниках вместо привычного потрескивания и шороха, прерываемого далекими голосами команд, раздался низкий пульсирующий гул. Это включили свои станции постановки помех, баражирующие возле пакистанской границы Ту-22. «Значит, прошли границу», — подумал Егор. Теперь возврата не было, только вперед. От границы до Пешавара было всего 24 километра. Уже стали видны яркие огни этого большого приграничного города. Его жители были спокойны, защищенные истребителями авиабазы. Спокойны были и маджахеды, ведь в 15-километровой зоне на территории Афганистана было запрещено использование артиллерии самолетов из опасения, что обстрелу могут подвергнуться мирные приграничные пакистанские города и селения возле границы. Самолеты разогнались до 800 км в час. Штурмовики приближались к Пешавару слева, чтобы потом разворотом уйти на свою территорию. Меньше чем за четверть минуты они вышли на позицию пуска. Штурмовики перешли в пологое пикирование под углом 25 градусов к горизонту. Летчики включили лазерные станции подсветки и дальнометрирования «Клен-ПС», находящиеся в носу каждого самолета. На дисплее в правой части приборной доски высветилась схематическая карта местности с изображением цели, подсвеченной лазером. Одновременно прицельная информация отобразилась на авиационном прицеле АСП-17БЦ-8. Коротко мигнул бортовыми огнями самолет ведущего. Пуск. Штурмовик ощутимо тряхнуло. Яркие факелы работающих реактивных двигателей прочертили небосвод, подобно рою метеоров. Одновременно запустили свои ракеты и остальные летчики. Штурмовик подполковника Волкова снова мигнул огнями и начал разворот на обратный курс. Вся группа синхронно последовала за своим командиром, а непроницаемо черная ночь позади них взорвалась огненными вихрями. 8 тяжелых управляемых ракет класса «воздух-поверхность» взорвались на территории учебно-тренировочного лагеря маджахедов. 8 боеголовок весом 317 кг стерли его с лица земли. Ударная волна, потоки пламени и разлетающиеся с чудовищной скоростью осколки не оставили никаких шансов на спасение. Одна из ракет угодила в склад боеприпасов. Гигантский взрыв потряс окрестности. Пламя пожаров окрасило ночное небо в малиново-алый цвет, клубы дыма были подобны грозовым тучам. Станции наведения авиабазы Пешавар попытались обнаружить тех, кто совершил такое, но излучение их радиолокаторов утонуло в помехах ставящихся самолетами радиолокационного противодействия, а штурмовики, тем временем, благополучно перелетели границу и совершили посадку на своей родной авиабазе Баграм. После той памятной ночи правительство Пакистана заявило, было, что в разрушении одного из самых крупных лагерей борцов за свободу Афганистана виноваты русские. Однако власти быстро одумались. У них не было никаких доказательств, кроме бесформенных обломков, выдававшихся за части русских ракет. Никаких номеров и маркировок на ракетах, использованных в налете, не было. Кроме того, в самом Пакистане работали русские гражданские специалисты, и пакистанское правительство было не заинтересовано в развитии конфликта. Инцидент быстро замяли, приняв версию о самопроизвольном подрыве склада боеприпасов. Всех летчиков, участвовавших в этой операции, наградили орденами Красной Звезды и Боевого Красного Знамени, а командиру эскадрильи присвоили звание полковника. Следующим утром командир эскадрильи собрал всех свободных офицеров. «Товарищи офицеры», полковник Волков как никогда был собран и серьезен. В связи с ухудшением ситуации на афгано-пакистанской границе и с целью более оперативного противодействия бандам маджахедов, прорывающихся из Пакистана, командование приняло решение создать оперативно-тактическую группу. В эту группу, численностью 4 самолета, будут входить 2 штурмовика Су-25 и пара сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-17М из Шинданда. Авиагруппа будет базироваться в районе полевого госпиталя в квадрате 1227. Командиром оперативно-тактической группы назначается, полковник Волков помедлил, старший лейтенант Савицкий. Егор вытянулся в струнку. Есть. Благодарю за доверие, товарищ полковник. Не стоит меня благодарить. С легкой улыбкой сказал Камэск, ведомого подберете по своему усмотрению, лейтенант Тимченко, мы с ним уже давно летаем в паре, пусть будет по-вашему, согласился полковник, задачи звена следующие, воздушное прикрытие госпиталя и всего прилегающего района, поиск и уничтожение банд маджахедов в приграничной полосе, обеспечение эвакуационных мероприятий, взаимодействие с вертолетами, разведка, свободная охота. На вас будут работать разведчики Ан-26РТ-20, Ан-26РТ, разведывательная модификация транспортно-пассажирского самолета Ан-26, из Кабула. Завтра к нам перелетают стрижи. Бригада аэродромного обеспечения и техники уже вылетели вчера на Ан-12. Завтра туда же вылетает рота радиотехнического обеспечения с радиолокационными комплексами и другим оборудованием. Авиационная оперативно-тактическая группа должна быть на новом месте дислокации уже послезавтра. У меня все, завершил совещание командир. Летчиков, задействованных в операции, попрошу остаться. Остальные могут быть свободны. Пилоты, обсуждая неожиданную новость, потянулись к выходу. Из штаба Егор вылетел как на крыльях. Теперь он обязательно увидит Наташку, будет с ней рядом и сможет ее защитить. Глава 6. Рассвет встретил Егора гулом двигателей. Прогнав остатки легких сновидений, он наделся, привел себя в порядок и побежал на аэродром. Там уже находились полковник Волков и майор Семенов вместе с начальником метеослужбы. На посадку как раз заходили 2 истребителя-бомбардировщика. Большие, стреловидные машины, изменив геометрию своих плоскостей, примеривались к незнакомой для них взлетно-посадочной полосе. Ведущий пары сделал круг над аэродромом, а ведомый пошел на посадку. Мелькнуло длинное пятнистое тело самолета, пневматики шасси ударились о бетонку, хлопнул тормозной парашют. Самолет быстро отрулил в сторону, освобождая полосу для ведущего пары. Самолеты зарулили на стоянку, фонари кабин открылись, и на бетонные плиты спустились пилоты, щурясь от яркого солнца. Высокий, смуглолицый, с тонкими аристократическими усиками, лейтенант отрапортовал: «Товарищ полковник, пара истребителей-бомбардировщиков 217-го авиаполка истребителей-бомбардировщиков прибыла в ваше распоряжение. Ведущий пары, лейтенант Рустяни, ведомый, лейтенант Савченко. Здравия желаю, товарищи офицеры. Я, командир эскадрильи полковник Волков, КМСК по очереди представил всех, собравшихся на стоянке. Сейчас пойдем в столовую, потом вы можете передохнуть и привести себя в порядок, а в 12:30 прошу быть в штабе на оперативном совещании». Они всей гурьбой пошли в столовую. По дороге завязалась оживленная беседа, было видно, что новоприбывшие лейтенанты пришлись летчикам по душе. Высокий и стройный Гиви Рустяни держался с горским сдержанным достоинством, но южный темперамент в сочетании с тонким чувством юмора делали его душой любой компании. А улыбчивый и бесшабашный Игорь Савченко подкупал всех присутствующих своим открытым характером и простодушной веселостью. После совещания пилоты направились к аэродромной стоянке. Полковник Волков решил провести учебно-тренировочный полет, чтобы выяснить уровень подготовки пилотов. Под крылья штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков подвесили на всякий случай по паре блоков НУРС. Сначала взлетели Егор с Сергеем, следом за ними, крыло в крыло, пошли на взлет истребители-бомбардировщики. В групповом пилотаже темп задавал Егор. Он выполнял все маневры с большими перегрузками, с минимально допустимым радиусом и почти у самой земли. Но, несмотря на такую манеру исполнения фигур высшего пилотажа, пара истребителей-бомбардировщиков держалась, как привязанная. Летчики точно выдерживали дистанцию, и казалось, они связаны в небе невидимыми нитями. Подобная слетанность впечатляла. Выполнив комплекс фигур высшего пилотажа, самолеты пошли на снижение. Пал 105, пал 106, на посадку, стрижи на посадку. Точка, вас понял, захожу на посадку. После посадки летчики, уставшие, но довольные, вылезли из кабин своих стальных птиц. Гиви подошел и протянул Егору руку. «Слетаемся», — сказал он с заметным акцентом, выдававшим волнение. Егор пожал ему руку. «Конечно, слетаемся». Пилоты засмеялись. Вечером летчики собрались на проводы. Звучали, как всегда, шутки и смех, звенели стаканы и провозглашались тосты. «Слушайте, ребята», — сказал кто-то из офицеров, обращаясь к летчикам вновь сформированной авиагруппы. «А какой у вас теперь будет позывной?» «Не знаю», — пожал плечами Егор. «Какой дадут, такой и будет». «Ну, ребята, так не пойдет», — решительно внес свою лепту неугомонный майор Семенов. «Вы же там будете, так сказать, официальными представителями славной штурмовой авиации. И позывной, поэтому должен быть особый». «А какой, Егор, ты меня удивляешь. Тут можно провести параллели между твоим знаменитым тезкой. Догадываешься, о ком я говорю? О знаменитом летчике, дважды герое Советского Союза, маршале авиации Савицком 21, Савицкий Евгений Яковлевич, легендарный истребитель, сбивший 24 немецких самолета лично, в том числе, один реактивный истребитель Ми-262, 4 в групповом бою, а также, 4 американских истребителя Р-51 «Мустанг», дважды герой Советского Союза, одним из первых освоил реактивные самолеты, дважды, в 1948 году и в 1954 году, становился командующим истребительной авиацией ПВО. Позывной во время войны – «Дракон». «Молодец», – одобрил майор. «Знаешь, какой у него был позывной во время войны?» «Дракон, кажется». «Правильно», – Михалыч посмотрел на полковника Волкова. «Слушай, Михалыч, что-то ты сегодня подстрекателем заделался, а?» «Ну, так, ладно, дракон, так дракон». Рано утром летчики отдельного штурмового авиазвена, как теперь именовалась их авиагруппа, уже были на командном пункте на постановке боевой задачи, а на аэродроме их ждали красавцы-самолеты. Чистенькие, с обновленным камуфляжем и опознавательными знаками, они сияли яркими рубиновыми звездами на высоких острых хвостах, похожих на акульи плавники. Аэродромная команда техников, авиаспециалистов и инженеров постаралась на славу. Весело улыбаясь, будто и не спал всю ночь, подбежал Женька Иванов. «Ну, как, товарищ старший лейтенант? Нравится самолет?» Он кивнул в сторону красавца Су. «Девчатам на загляденье». «Спасибо, Женя, ты просто кудесник». Егор с благодарностью крепко пожал ему руку. На стоянке, зашипев, включился громкоговоритель. Пилотам занять свои места. Летчики мигом взлетели по приставным лесенкам в кабины своих самолетов и привычно упали в объятия катапультных кресел. Следом за ними также быстро поднялись борттехники. Женька, стоя на верхней ступеньке аэродромной стремянки, перегнулся через борт, помогая пилоту провести процедуру запуска. Сухо заклацали многочисленные тумблеры и кнопки. АЗС, 22 АС, автоматы защиты сети, блок предохранителей от перепадов напряжения в бортовой электросети. Включены. ППС, противопожарная система включена. Унформеры, 23 унформер, преобразователь тока. Нормально. Давление. Выставлены приборы по атмосферному давлению. Стояночный тормоз, на стояночном. Под сухой треск и перещелкивание тумблеров оживал могучий организм крылатого бойца под названием Су-25. Вообще-то, в боевых условиях предполетная подготовка по полной схеме проводилась крайне редко, на нее просто не хватало времени. Успеть бы топливо в баке залить и вооружение на пилоны подвесить, и, в бой. Но сегодня случай особый, и было что-то магическое в этих непонятных словах-заклинаниях. Техник соскакивает со стремянки, убирает ее, сноровисто выдергивает из-под колес шасси тормозные колодки, останавливается перед носом штурмовика, поднимает вверх руки, это знак, что можно запускать двигатели. Коротко взревел ЗИЛ-131 аэродромного пускового агрегата. Захлопнув фонарь кабины, заревела, набирая обороты, турбина, следом за ней запустилась вторая. Точка, я дракон-1, прошу исполнительный. Я точка, дракону-1 исполнительный разрешаю. Штурмовик, басовито гудя турбиной на малых оборотах, порулил к началу полосы, а диспетчера уже запрашивал ведомый. Я дракон-1, разрешите взлет. Я дракон-2, разрешите взлет. Я точка, дракон-1, дракон-2, взлет разрешаю. Два стремительно хищных штурмовика рванулись вперед по полосе и взвелись в небо на грохочущих мощных турбинах. Вслед за ними также стремительно взлетели стрижи. Отдельная оперативно-тактическая группа штурмовой авиации вылетела на свое первое задание. Я дракон-1. Поворот влево 30 градусов. Вас понял, выполняю, эхом отозвались летчики его звена. Дракон-2 не спи, держи дистанцию. Понял. Они летели на высоте 4500 метров. Под крылом простиралась до невообразимости надоевшая, унылая каменистая пустошь, изрезанная ущельями, словно древняя злая старуха, морщинами. К небу тянулись унылые серые вершины гор, кое-где на них белели пятна снега, и такое однообразие тянулось весь маршрут. Хоть бы с курса не сбиться, обеспокоенно подумал Егор, сверяясь с картой в наколенном планшете. Всем драконам усилить бдительность на маршруте. Текли долгие, тягучие минуты полета, ровно гудели двигатели, мерно подрагивали стрелки приборов в своих циферблатах. Егора стала одолевать мягкая, обволакивающая истома. Он поудобнее устроился в пилотском кресле. Не удержавшись, он зевнул. «Твою мать!» – мысленно выругался он. Так и уснуть недолго. О том, что может произойти дальше, думать не хотелось. «Я дракон-1, всем драконам, проверка. Вас понял, это дракон-2, на борту порядок, все системы в норме», – бодро отозвался Сергей. «Я третий, на борту, как в Цхалтуба, просто замечательно», – пошутил Гиви. «Дракон-4, на борту порядок», – лаконично доложил Игорь. «Я дракон-1, на борту порядок, продолжаем полет», – завершил перекличку Егор. «Гиви не хулигань в эфире, это моя привилегия». Вскоре их вызвал диспетчер наведения. «Дракон-1, я минарет, прием. Как слышите меня?» «Минарет, слышим вас хорошо. Это дракон, мы на подходе». «Ясно. Через 5 минут начинайте снижение. Курс 270 градусов. Вас понял. Снижение курсом 2.7.0 через 5 минут». Егор плавно развернул штурмовик на заданный курс. Еще через несколько минут полета показалась база. Белела бетонная взлетно-посадочная полоса, стояли на линейке готовности боевые вертолеты. Чуть дальше расположился палаточный городок полевого госпиталя. Штурмовики начали снижение. Эхом прокатились в наушниках командира доклады о готовности. «Минарет, я дракон, к посадке готовы. Я минарет, посадку запрещаю. Взлетают санитарные вертолеты. Уходите на второй круг. Повторяю, посадка запрещена. Вас понял, минарет, уходим на второй круг». А с полосы, тем временем, тяжело взлетали транспортно-десантные вертушки с красными крестами на бортах, прикрываемые эскортом ударных вертолетов, они легли на свой курс. Штурмовики приветственно помахали им крыльями. Но вот взлетел последний вертолет, Полоса аэродрома опустела. В наушниках раздался голос руководителя полетов. «Дракон, полоса свободна, посадку разрешаю. Снижение по глиссаде, курс 240, угол снижения, 7, ветер боковой, правый борт, 7 метров в секунду. Видимость. Вас понял, минарет, снижаюсь по глиссаде». Егор переключился на связь с пилотами. «Внимание, звено, захожу лидером. Приготовиться». С аэродрома навстречу штурмовикам взлетели вертолеты Ми-24, они обеспечивали прикрытие посадки. Егор снизился, показывая схему захода на аэродром, потом набрал скорость и ушел на второй круг. Эфир заполнила скороговорка команд руководителя полетов и сдержанных ответов пилотов. Командир кружил над аэродромом, наблюдая за посадкой летчиков своего звена. Он еще никак не мог привыкнуть, что стал теперь командиром, и на его плечи, на его душу легла ответственность за судьбы людей. Тяжела ноша власти, особенно военной, а на войне она просто невыносима. Недаром в старинном кодексе самураев Хагакуре сказано: «Жизнь легка как перышко, а долг тяжек как гора». Но он должен вынести эту гору на своих плечах, еще и потому, что рядом будет самой дорогой ему на свете человек. Самолеты, похожие на огромных взъерошенных птиц, выпустив закрылки и шасси, заходили на посадку. Когда они, приземлившись, зарулили на стоянку, Егор повел свой штурмовик на снижение. Зарулив на стоянку, он выключил двигатель. Вот и долетели. На взлетном поле аэродрома он увидел группу врачей в белых халатах и санитарные уазики. Врачи и медсестры, молодые и красивые девушки с интересом подошли к самолетам и о чем-то с пилотами оживленно разговаривали. Особенно много внимания девушки уделяли, конечно же, импозантному Гиви. Он и остальные летчики не страдали от отсутствия женского внимания и интереса. Егор выбрался из кабины и присоединился к летчикам. Заметив его, они побросали сигареты и вытянулись по стойке смирно. «Вольно, мужики», — сказал он, подходя. «Я смотрю, нас уже встречают». «Да, товарищ старший лейтенант», — весело улыбаясь, ответил Гиви. «У нас тут уже образовалось содружество родов войск». «А, правда, что вы будете служить на нашей базе?» — спросила какая-то бойкая медсестричка. «Правда, правда», — смеясь, заверил ее Егор. Вдруг он увидел Наташу. Она стояла чуть поодали, улыбаясь, смотрела на него. В белом халате, в безукоризненно сидевшей на ней полевой форме медицинской службы, она выглядела потрясающе. Егор всегда удивлялся ее способности быть элегантной в любой ситуации. Ее волнистые волосы трепал горячий ветер. Девушка щурилась от солнца и неотрывно смотрела на Егора. Но тут к стоянке подъехал открытый газик. За рулем восседал чрезвычайно колоритный тип. Могучий приземистый здоровяк с огромными ручищами в выгоревшей на солнце полевой летной форме. На дочерна загорелом лице задорно блестели карие глаза под лохматыми бровями. Белозубая улыбка пряталась под казацкими, как у Тараса Бульбы, усами. Второй офицер был высокий, седоволосый, уже в возрасте. На петлицах его униформы змея обвивала чашу с целебным ядом. Девушки расступились, давая возможность машине проехать. «Звено, смирно», — скомандовал Егор и лихо бросил руку к летному шлему. «Здравия желаю, товарищ майор». Отдельная штурмовая оперативно-тактическая группа прибыла на место дислокации. Командир звена, старший лейтенант Савицкий. Наташа, стоявшая в стороне, с удивлением и интересом посмотрела на Егора. Майор-вертолетчик вскинул руку к выгоревшей на солнце панаме афганке, пожилой полковник медслужбы приложил руку к фуражке. «Здравия желаю, товарищи офицеры, смотрю, вас уже встречают», — он улыбнулся и посмотрел на девушек, окруживших самолеты. «Я майор Боровик, командир отдельной вертолетной эскадрильи, зовут меня Анатолий Сергеевич». Седой врач просто кивнул. «Я полковник Трофимов Игорь Павлович, главврач военно-полевого госпиталя и, по совместительству, начальник этой базы». Майор показал рукой на автомобиль. «Садитесь, подвезу. Или вы с девушками поедете?» Егор лихо откозырял командиру-вертолетчику. «С вашего разрешения, товарищ майор». «Ао, молодец, старлей, решительный», — смеясь, сказал майор Боровик. «Ладно, можете и с девушками проехаться. Но через час прошу всех в штаб на совещание. И попрошу вас не опаздывать», — серьезно закончил он, ясно давая понять, что шутки шутками, а порядок и дисциплина превыше всего. Майор сел в машину, лихо развернулся и на полной скорости рванул с места. Летчики сняли шлемы и пошли вместе с девушками к санитарным машинам. Егор подошел к Наташе, обнял ее и нежно поцеловал. «Здравствуй, Наташенька. «Я соскучился по тебе». «Я тоже», — улыбнулась она. «Как у вас тут дела?» «Нормально. Мы сейчас раненых в Кабул отправляли». «Я знаю», — улыбнулся Егор. «Нас на второй круг угнали, пока они все не взлетели». «Егор, а, правда, что ты, командир звена?» «Правда, солнышко. Мы тут для того, чтобы защищать ваш госпиталь». «Просто не верится», — тихо произнесла она. «Почему? Ну, ты здесь ради меня. Я здесь не только ради тебя, Наташенька, а ради всех на этой базе», — Егор поразмыслил немного и добавил. «Ну и ради тебя, конечно». Идти пришлось недолго. Они миновали охраняемый въезд на аэродром и, пройдясь немного по улочкам палаточного городка, остановились возле большой палатки, возле которой возвышалась радиомачта. Стены палатки, как и многих других, были укреплены сваренными вместе стальными решетчатыми панелями аэродромного настила. Наташа остановилась и заглянула Егору в глаза. «Приходи сегодня в гости», — попросила она. «Конечно, приду», — заверил ее Егор. «Солнышко, ты извини меня, мне нужно в штаб». Егор подождал своих летчиков, и они вместе вошли в прохладное, полутемное помещение, заставленное аппаратурой и рабочими столами с кипами документов. Приглушенный электрический свет падал на офицеров боевого управления, склонившихся над столами и стеллажами с радиоаппаратурой. Раздавались приглушенные фразы. Два офицера о чем-то спорили вполголоса, стоя у огромной, во всю стену карты. Из-за брезентовой перегородки доносилось приглушенное бормотание связиста. «Проходите, присаживайтесь», — пригласил майор Боровик. «Давайте обсудим организационные и бытовые вопросы. Жить вы будете вчетвером в отдельной палатке, питаться, в нашей столовой. У нас есть баня и душевые. А теперь о самом главном. Боекомплект будет вам подвозиться отдельно, особенно это касается снарядов к пушкам и тяжелых ракет. Но в случае необходимости добром поделимся». «А что у вас тут есть?» – спросил Егор. «Реактивные снаряды с 5 разных модификаций, блоки УП-3257, немножко С-24. Из бомб есть сотки, ФАБ-250, 500-килограммовые фугаски, объемно-детонирующие вороны, штурмовые фугасные авиабомбы». «Понятно. А топливо?» «Объемы поставок горюче-смазочных материалов пересмотрены в связи с изменением парка боевой техники». «Ну, тогда нормально. Спасибо. Сейчас у штурмана эскадрильи получите карты. Потом сдадите ему зачет по району полетов. Сейчас идите, обживайтесь. Потом, в столовую. А вы?» Майор посмотрел на часы. «В 13:30, облет района боевых действий. Полетите с моим штурманом». «Еще раз спасибо, товарищ майор. Разрешите идти?» «Ни за что, идите». Летчики направились к своей палатке. Внутри их скромной обители стояли 4 койки, рядом с ними тумбочки, у стены большой шкаф, у другой стены стол и несколько стульев. На койках лежало чистое постельное белье, скатанный матрас, полотенце. Вещей у всех был самый минимум. Быстро разобрали кровати, разложили вещи по тумбочкам и полкам в шкафу и пошли в душ. Потом Егор переоделся в новую полевую форму и со словами: «Ребята, у меня очень важное дело», я быстро, стремительно исчез из поля зрения своих подчиненных. Те только головами покачали. Через несколько минут блуждания по палаточному городку Егор остановился у палатки, где жила Наташа. Он тихонечко постучал в дверь. «Войдите», — тихо сказали из-за двери. Он вошел внутрь и увидел ту самую медсестричку, у которой он не так давно спрашивал, где можно найти Наташу. «Тихо», — шепотом сказала она. «Наташа спит, она только что уснула». «Я на минутку», — также шепотом ответил Егор. «Я только хотел отдать ей вот это», — и он показал маленького, пушистого, мехового щенка. «Ой, какая прелесть! Поставьте, пожалуйста, его на Наташину тумбочку». «Хорошо», — он снял ботинки и шагнул вглубь палатки. Наташа спала, разметавшись по кровати. На ее милом личике застыло выражение покоя и безмятежности. Волна прекрасных волос цвета потемневшей бронзы разлетелась по подушке, темно-рыжая прядка покоилась на щеке, гармонируя с мягкой смуглостью кожи. Она едва заметно улыбалась во сне. Молодой человек, а, что, очнулся Егор, вы так на нее смотрели? Да, нет, я пойду, наверное. Передавайте ей от меня привет. Ровно в 13:20 личный состав звена во главе со своим командиром в полной экипировке собрался на вертолетной площадке. Неподалеку стоял пыльный прокопченный Ми-8. Сейчас он был похож на толстого раскормленного скорпиона, приникшего к земле и высоко поднявшего свой ядовитый хвост, хвостовую балку с вертикальным оперением. но опирался на короткие суставчатые лапы. Шасси, тускло блестело остекление нижней части кабины пилотов, напоминая огромные фасеточные глаза насекомого. Снизу виднелось смертельное жало курсового пулемета. «Странные ассоциации», — подумал Егор, шагая к вертолету. Из кабины выглянул майор Винниченко, штурман эскадрильи, с которым летчики познакомились накануне. «Эй, Старлейт, давайте на борт», — махнул он рукой. Пилоты, чуть замешкавшись, забрались в стальное брюхо вертолета и сели на лавки вдоль бортов. Егор прошел в кабину пилотов, задев плечом бортмеханика, суетящегося у пулеметной турели возле двери. Майор уже щелкал тумблерами, запуская двигатели. Второй пилот, сидящий в правом кресле, ему помогал. Штурман обернулся и посмотрел на Егора. «При облете смотрите внимательно, определяйтесь по карте и отмечайте ориентиры, какие-нибудь заметные детали рельефа». Завыли, разгоняясь, турбины, захлопали, проворачиваясь, винты. Егор коротко кивнул в ответ и под аккомпанемент работающих двигателей вышел из кабины. Винтокрылая машина, тяжело раскачиваясь, взлетела, взвихрив винтами пыль. Полет был долгий. Сразу после взлета к их вертушке пристроился рядом хищный угрюмый крокодил прикрытия. Вылетать одним, особенно на такие задания, категорически запрещалось. Летчики изучали район полета через открытую дверь грузового отсека и иллюминаторы. Присоединившийся к ним чуть позже майор Винниченко делал необходимые пояснения. Пара вертолетов парила над горами, то спускаясь глубоко в ущелье, то взмывая к вершинам. Пилоты, тем временем, отмечали на картах ориентиры, выделяли места возможных засад, прикидывали примерные маршруты, старались учесть каждую мелочь. Прилежность здесь не просто формальность, а вопрос выживания. Истекал третий час полета, когда майор Винниченко отдал приказ возвращаться на базу. Офицеры с радостью выбрались из вертолета, долгий монотонный полет измотал всех. Наскоро переоделись и пошли в столовую. В просторной палатке стояли рядами длинные столы, заставленные едой, за ними на длинных скамьях сидели люди. Егор со своими ребятами попал прямо на пересменку, персонал, закончивший дежурство, как раз обедал в столовой. В основном это были штабные офицеры, летчики и медики. Подойдя к стойке за своей порцией, Егор увидел Наташу. «Здравствуй», — улыбнулся он ей. «Ой, здравствуй, Егор, но мы ведь уже виделись», — она изящным жестом поправила непослушный локон. «Ничего, ты спала, когда я заходил?» «Да, мне Лена сказала», — Наташа улыбнулась. «Большое спасибо за щенка, он такой милый и смешной, и где ты только умудрился его достать?» «О, это очень долгая история», — рассмеялся летчик. На самом деле меховой щенок был выменен на два блока сигарет Marlboro. Сергей очень удивился, когда некурящий Егор спросил его, где можно найти такие сигареты. Сигареты отыскались у десантников, недавно накрывших душманский караван, и были выменены, в свою очередь, на три летных бортпайка. Но Егор, рассказывая эту историю, так все описывал, что Наташа привлекла своим смехом внимание доброй половины собравшихся. В конце повествования он пригласил Наташу за стол, где обедали пилоты. «Хорошо», — согласилась девушка. «Я тут с подружками, сейчас подойду». Когда Наташа в окружении нескольких девушек подошла к летчикам, то была встречена бурей восторга и восхищения со стороны отважных героев воздушного фронта, как витиевато выразился Гиви. Молодому и очень горячему летчику она очень понравилась, и он принялся, было, за ней ухаживать. Но Егор недвусмысленно дал понять Гиви, что ему не светит. Неугомонный Кацо сразу же переключился на других девушек и сразу завоевал их симпатию. «А вы сегодня летали?» – поинтересовалась Наташа у Егора. «Нет, боевые вылеты с завтрашнего дня. Сегодня мы только на вертушке летали, провели облет зоны полетов. Ой, а мне так страшно летать на вертолете. Земля рядом, все грохочет, трясется. Ничего, у нас Егор, спец по вертолетам. Он даже однажды воздушным стрелком-бортмехаником вылетал на Ми-8. Правда? А мне он ничего такого не рассказывал. Да, его даже сбили», — весело продолжал Сергей, не замечая совершенно бешеных глаз своего командира и друга. «Его потом наша поисково-спасательная служба эвакуировала. Сергей, хватит. Егор, тебя правда сбивали?» Наташа побледнела. «Да, Наташа», как можно более невозмутимо ответил Егор. «Но это было давно, и многие склонны преувеличивать некоторые события». Он уничтожающе посмотрел на своего не в меру разговорчивого ведомого. «Кроме того, все прошло, все сейчас нормально. Так, что, солнышко, не волнуйся». Беседа продолжалась, как ни в чем не бывало. «Послушай, Егор, ты можешь ко мне прийти сегодня вечером?» – спросила Наташа, когда они вышли из столовой. «Обязательно. Заодно зачет поучу». «Какой зачет?» – удивилась она. «Завтра сдаем зачет по району полетов штурману эскадрильи. Прямо, как в институте», – Наташа улыбнулась. «Ага, ну, до вечера». Егор полулежал на койке, тупо уставившись на крупномасштабную карту местности. Рядом на тумбочке лежал учебник по топографии и несколько тетрадей. «Ни хрена из этого не получится», — убежденно констатировал летчик. Гиви, сидевший за своей трехверсткой, вопросительно посмотрел на него. «Что? Да не учится ничего. И еще эти артисты куда-то запропастились, их ведомые умудрились куда-то уйти, и до сих пор не появились». Некоторое время офицеры молча занимались каждый своим делом. «Послушай, Егор», – осторожно спросил Гиви, – «а откуда ты знаешь эту девушку, Наташу?» «Да, мы учились с ней вместе», – коротко ответил Егор, – «а ты с ней?» «Ну, вы, молодой грузин», – стараясь быть вежливым, совсем стушевался. «Послушай, Гиви, давай больше не будем об этом», – сдержанно ответил Егор, – «ладно, ты извини меня, я сразу не понял, что у тебя с ней все так серьезно». «Да ничего, просто нужно расставить точки над «и».» Вернулись Сергей и Игорь, оба довольные, на лицах улыбки до ушей. Изображая усердие, они тут же с серьезными лицами принялись за подготовку к завтрашнему зачету. «Явились, не запылились», — язвительно прокомментировал их появление командир. «И где же вы летали на ночь, глядя, соколики ясные?» «Да мы это, ну», — попытался высказаться Сергей, но не смог внятно сформулировать мысль, должную стать оправданием. «В общем, так», — сказал Егор, собирая свои бумаги, — «я ухожу, а вы готовьтесь к зачету, приду, проверю». «Старший, Гиви, а куда это ты, командир?» «На Кудыкины горы», — неопределенно буркнул Егор, — «учитесь, студентики». И он вышел из палатки. Наташа лежала, погруженная в раздумья, когда в дверь постучали. «Да, войдите», — сказала она, поднимаясь с кровати и подходя к двери. Дверь открылась, на пороге стоял Егор с небольшим свертком в руках. «Проходи, Егор». «А что там?» – поинтересовалась Наташа, указывая на сверток. «Халва и шоколад». «Ой, ну, Егор, от этого же растолстеть можно». «Я думаю, тебе это не грозит», – улыбнулся летчик, глядя на ее тонкую, грациозную фигурку. Наташа была одета в простой домашний халатик, ярко-голубой, с какими-то белыми цветами. Егору, привыкшему к строгости и сдержанности военной формы, этот наряд показался самым изысканным и элегантным. Ее волосы были распущены и бронзовыми волнами не спадали на плечи. Егор не мог оторвать взгляда от нее. «Егор, очнись, я не картина, чтобы на меня так смотреть», — с улыбкой сказала девушка. Они пили чай, разговаривали, Егор целовал ее, гладил ее прекрасные волосы. Она, хоть и весьма сдержанна, благосклонно принимала его ухаживание. Егор в общении с ней с самого начала не позволял себе никаких вольностей, хотя страстно желал быть с ней. Он понимал, что сейчас Наташе нужнее душевное тепло, проявление нежности и заботы, поддержка в трудных для нее ситуациях, и поэтому не торопил события. Потом он уселся готовиться к завтрашнему собеседованию со штурманом, разложил карты, расчеты, свои старые конспекты еще из училища. Наташа с интересом наблюдала за ним, стараясь не мешать. «А это сложно?» – спросила она. «Что?» – спросил погруженный в свои мысли Егор. «Ну, штурманское дело. Вообще-то да, но, когда занимаешься расчетами постоянно, привыкаешь. А теперь я еще и за людей отвечаю». «Ничего, у тебя все получится», – улыбнулась она. «Конечно, ведь ты со мной», – он привлек Наташу к себе. На время конспекты были забыты, но все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Настало время Егору идти к своим ребятам. Он собрал свои записи, попрощался с Наташей и пошел к своей палатке. Солнце едва успело показаться над зубчатыми вершинами скал, в ущельях и долинах велась легкая, невесомая голубая утренняя дымка. Егор уже сидел под крылом своего штурмовика, поеживаясь от утреннего холода. Он полночи не мог заснуть, вспоминая вечер, проведенный с Наташей, как будто и не было долгой разлуки. Рядом на чехлах развалился Женька, уже успевший подготовить самолет к вылету. «Рановато вы сегодня». «Ничего, у меня сейчас зачет у штурмана», — Егор похлопал по лежащему у него на коленях планшету. «О, а вот и ваши идут», — Женя помахал приближающимся к стоянке летчикам. Подошли Гиви с Игорем и Сергей. «Ну, что, пошли?» «Пошли», — согласился Егор, поднимаясь с расстеленных чехлов. «Мы прямо, как студенты перед экзаменом, сказал Сергей. «Нет», — ответил Игорь. «Почему? Настоящие студенты идут на экзамен с пивом. Зачет они сдали нормально, хоть штурман попался на редкость въедливый и гонял их по карте, как только мог. Но пилоты отнеслись к нему с пониманием, ведь от знания района боевых действий зависела их, да и не только их жизнь. Сдав зачет, они направились на утреннюю постановку боевой задачи. Им предписывалось дежурить на стоянке во второй готовности и ждать вылета. После совещания они пошли на стоянку. Там их уже ждал завтрак. Поев, летчики завалились на расстеленные под крыльями самолетов брезентовые чехлы, намереваясь немного поспать. А Егор сидел под крылом своего Су-25 и думал, вспоминал то время, проведенное в мединституте, общагу, как дарил Наташке цветы, как они ходили в театр и кино, как он ревновал ее, ссорился с ней, потом ночами плакал, не стыдясь своих слез. Было больно слушать ее слова, сказанные в запале ссоры. «Ты мне больше не нужен», ну и остальное, в таком духе, как он напивался сгоря, писал ей первые наивные, и, может быть глупые, но искренние стихи. Он просто ее любил, не боготворил, как считали некоторые, просто любил. Его не понимали, давали добрые советы, вроде, да нафига она тебе такая нужна, брось ты ее, вокруг девок полно. Над ним смеялись, а он все равно любил Наташку, посылая по известному адресу всех этих советчиков. А сейчас он впервые за все время обрел надежду. Его размышления прервал бегущий к ним дежурный по стоянке. Командира звена на КП вызывают. Еду. Егор вскочил за руль стоящего тут же на стоянке козлика и рванул к штабу. На командном пункте майор Боровик поставил ему боевую задачу. Вылететь парой на разведку в район небольшого городка Кунар. На окраинах города замечено подозрительное передвижение больших групп маджахедов. В случае, если информация подтвердится, он должен будет навести авиацию для их уничтожения. Вылет. Через 20 минут. Егор помчался обратно на аэродром. Там он объявил готовность номер один и велел приготовиться к взлету. Негромкий хлопок. Зеленая ракета, шипя, уходит в зенит. Ракета. По машинам. Приготовиться к взлету. К взлету готов. Краткая перекличка команд в эфире, и через несколько минут пара штурмовиков уходит в небо. Цель недалеко. Ведущий штурмовик закладывает вираж и проходит над окраиной маленького городка. Там действительно много людей, чуть поодаль от дороги стоят несколько потрепанных грузовиков. Увидев самолеты, люди начинают разбегаться, машины торопливо выруливают на дорогу. Внезапно из небольшой рощицы начинает стрелять крупнокалиберный пулемет. Штурмовики резко взмывают вверх, делают горку и обрушиваются вниз. Вереница реактивных снарядов уходит к земле. Взлетают вверх вырванные с корнем, опаленные взрывами деревья. Пулемет умолкает. Штурмовики делают еще один заход, целясь по грузовикам. Снаряды спят довольно маломощные, но сейчас их разрушительной силы хватает с избытком. Два грузовика взрываются, остальные останавливаются. Маленькие человеческие фигурки спешат подальше убраться от машин. Егор вызвал по рации базу. «Я Дракон-1, обнаружено несколько грузовиков. Предположительно, душманский караван. Меня обстреляли, прошу авиаподдержку». «Понял тебя, стрижи уже вылетели. Вслед за ними идут вертолеты. Прикрой их».